Диспут. Три курсистки сидели над Саниным, и одна, сухая как жердь, простонала с лицом затуманенным: «Этот Санин прекрасен, как смерть!» А другая, кубышка багровая, поправляя двойные очки, закричала: «Молчи, безголовая! Эту книгу порвать бы в клочки!» Только третья молчала внимательно, розовел благородный овал, и глаза загорались мечтательно. Кто-то в дверь в этот миг постучал. Это был вольнослушатель Анинский. Две курсистки вскочили: «Борис, разрешите-ка диспут наш с Анинский!» Поклонился смущенный Борис. Посмотрел он на третью внимательно, на взволнованно-нежный овал. Улыбнулся чему-то мечтательно и в ответ ничего не сказал.